Он опоздал на какой-то матч по регби. «Извините за опоздание», — вроде бы сказал он. «Я только что похоронил мать». И он улыбнулся. «Извини, что заставил тебя ждать на холоде», — произнес он, как только Кристофер устроился на соседнем мягком сиденье. «Я приехал так быстро, как смог. Поезд пришел по расписанию, но дорога до Хексхэма в плохом состоянии. Мне повезло, что я вообще доехал». Кристофер вытер мокрый полукруг, образовавшийся на боковом стекле, и выглянул на улицу. В аббатстве гасли огни, и последние верующие молча покидали церковь, направляясь домой. После того, что случилось в воскресенье, люди предпочитали держаться вместе. «Да», — пробормотал Кристофер, — «тебе повезло». Майор Симон Уинтерпол возглавлял в британской военной разведке отдел, занимавшийся Россией и Дальним Востоком. После большевистской революции в 1917 году он стал одной из самых авторитетных фигур в стране, незаметно, но твердо руководя внешней политикой в отношении далеких стран и регионов, о которых большинство министров никогда не слышали. Еще перед войной они с Кристофером периодически встречались и обсуждали деятельность русской разведки на северных границах Индии. «Сколько времени прошло, Кристофер?» — поинтересовался Уинтерпол. «С какого момента?» «Ну, со дня нашей последней встречи. С нашего последнего разговора». Кристоферу даже не надо было задумываться. Он хорошо помнил их последнюю встречу. 5 лет, — ответил он. «Ты тогда приезжал в Дели после суда над заговорщиками в Бенарисе». «Точно, теперь вспомнил. Много чего произошло с тех пор». Кристофер промолчал. Он ненавидел эти встречи под покровом ночи, словно им было что скрывать. Встреча тайных любовников. Но Уинтерпол настоял, чтобы встреча прошла именно так. В отличие от Кристофера, он любил секретность своей профессии, ее маленькие ритуалы, отличавшие его и его коллег от других людей. «А сколько времени прошло с тех пор, как ты оставил службу?» — продолжал Уинтерпол. «Год», — ответил Кристофер. — «Чуть больше года. Тогда я думал, что, может быть, ты приедешь. Ты или кто-то вроде тебя. Но никто не появился. Просто пришло письмо, подписанное неким Филпоттом. Там говорилось о законе о хранении государственной тайны и о моей пенсии». «Мы думали, что тебе нужно время», — заметил Уинтерпол. «Время? Для чего?» «Чтобы все обдумать, о чем-то забыть». «Я принял решение. Что мне было обдумывать?» «Дехрдан, войну в целом, смерть твоей жены, все, что имело для тебя значение, все, что еще имеет для тебя значение». Несколько лучших агентов Кристофера погибли в Дехрдан в результате грубой ошибки, допущенной разведывательным бюро в Дели, в котором он работал. Он все еще испытывал чувство ответственности за эти смерти, хотя его никоим образом нельзя было обвинить в них. «Я был удивлен», — наконец произнес Кристофер. «Удивлен? Тем, что вы так легко дали мне уйти. Просто письмо, и все. Это письмо от Филпотта. Кто бы он там ни был...» Уинтерпол извлек из кармана серебряный портсигар и открыл его, щелкнув замочком. Он предложил Кристоферу сигарету, от которой тот отказался. Уинтерпол аккуратно извлек одну сигарету, защелкнул портсигар и вставил сигарету в рот. Застыл, прикуривая. Кристофер хорошо помнил запах его сигарет. Спичка быстро догорела и погасла. «Чем я могу помочь тебе, Кристофер?» — поинтересовался Уинтерпол. «Ты сказал, что твоего сына похитили. Мне жаль, что так произошло, и, как я понял, кого-то убили. Священника? Полиции удалось что-нибудь обнаружить?» Кристофер покачал головой. «Ну, ты же знаешь, что нет. У тебя есть какие-нибудь соображения насчет того, кто это сделал?» «Я надеялся, что ты мне все расскажешь». Наступила напряженная тишина. Уинтерпол затянулся и медленно выпустил дым через уголки рта. Ароматный дым медленно наполнял машину. «Я? Откуда мне об этом знать? Ну, вряд ли бы ты проделал весь путь из Лондона только для того, чтобы сказать мне, что ты ничего не знаешь. Для этого хватило бы телеграмма или курьера».